Глава 14. Вот это наглость. Онколекарь едва успел представиться, а в мой адрес уже посыпались обвинения. Правда, меня эта ситуация немного смешит. Видимо, он получил мой сюрприз в медицинской информационной системе. Что ж, оправдываться тут должен он, а не я. Пациенты куда-то исчезают, причем по бумагам абсолютно законно. И этим занимается Аскольд Платонов. «Разочаровывающе», — вздохнул я. «Столько всего слышал о вас, как о специалисте. А при первом же знакомстве вы решили повести себя как хам. Должны быть, слухи лгали. Господин Булгаков, я, возможно, начал разговор не с той ноты». Платонов растерялся из-за моего напора. Видимо, он думал, что я сразу же брошусь оправдываться или извиняться. «Нет уж, так просто я не сдамся». «Возможно», — кивнул я онколекарю. «Давайте начнем разговор сначала. В связи с чем вы ко мне прибыли? Ах да, и куда пропала моя медсестра? Я попросил ее выйти, а... Проклятие, Павел Андреевич, почему вы обращаетесь ко мне так, будто я виновен в исчезновении вашей медсестры?» «Потому что вы пока что единственный известный мне человек, пациенты которого куда-то исчезают», — ухмыльнулся я. «Дайте отгадаю, вы получили те 200 оповещений в системе?» «Так это не случайность?» — скинул брови он. «Что вы себе позволяете, господин Булгаков? Какие еще исчезновения?» «Вообще-то, да, это не случайность. А вы что думали? Полагали, что я случайно отправил вам почти 200 уведомлений? Даже человек с судорогами или эпилептическим припадком не сможет столь яро стучать по клавише. Я сделал это осознанно. Зачем я это сделал?» «Ответ вы уже услышали. Исчезновение. Я искал встречи с вами, господин Платонов, но сотрудники вашего отделения не могли мне помочь ускорить процесс. Так что я отправил жалобы». 200 жалоб!» — выпучил глаза Платонов. «Да, действовал наверняка», — усмехнулся я. «Хотя стоило отправить еще больше, чтобы вас орден лекарей проверками задушил». «Это вы так пытаетесь объявить мне войну, Павел Андреевич?» Платонов попытался ткнуть меня пальцем в грудь, но я отмахнулся от его руки, как от назойливой мухи. «Война? Вы очень сильно утрируете, Аскольд Афанасьевич. Войны — удел королей и императоров. Я же обычный лекарь обычного профиля. И я ни перед чем не остановлюсь, пока не увижу своего пациента». Я продолжил напирать на Платонова. «Стойте, стойте, ничего не говорите. Я знаю, что вы хотите сказать. Знаю, о чем вы сейчас думаете. Читать мысли я не умею, но предсказывать действия людей для меня не проблема». «Что за детский сад? Что вы несете сейчас?» «Вы хотите сказать, что я псих, параноик и просто невоспитанный человек. Попытаетесь все отрицать, поскольку у меня якобы нет доказательств». Я посмотрел Платонову прямо в глаза и улыбнулся. «Но доказательства у меня есть. Я знаю, какие эксперименты вы проводите в своем научно-исследовательском центре, поэтому даже не думайте играть со мной. Не выйдет». Аскольд Афанасьевич отступил назад. И вот моих слов аж затрясло. Кажется, я смог его убедить. Хотя половина моих слов была блефом. Из доказательств у меня только слова Федора Вознякова, да его лысина. И больше ничего. Другими словами, доказательств у меня вообще нет, только догадки. Но в них я уверен на все 100%. Так что совершенно спокойно могу измываться над онколекарем, ворующим пациентов. «Значит так, Павел Андреевич, я отказываюсь как-либо это комментировать, пока вы...» «Пока я не прекращу записывать наш диалог на диктофон?» Я достал телефон и показательно его выключил. «Все в порядке, Аскольд Афанасьевич. Скажу прямо, я не был готов к тому, что встречу вас именно сегодня. Поэтому не успел расставить тут прослушку. Пусть немного расслабится. Эти слова тоже блеф. Я был готов встретиться с ним в любой момент. Более того, я знал, что он придет именно сегодня. На то есть очень весомый аргумент. Скоро он догадается, в чем главный подвох. Одно только правда. Записывать его голос я не собирался. Это слишком опасно. Если вдруг он вычислит, что я каким-то образом передаю наш разговор другим людям, у него есть заложники. И он может с ними сделать все, что угодно. И заложники — это пациенты. Люди с онкологией, которых он заставляет проходить через черт знает какие манипуляции. «Хорошо, допустим», — успокоился Платонов. «Что дальше?» «Вы рассчитываете, что я с вами разоткровенничаюсь? Нет, не дождетесь. Я пришел сюда не для этого. Я здесь, чтобы требовать, господин Булгаков, требовать, чтобы вы удалили все свои записи в медицинской информационной системе. Вы ведь понимаете, что мне придется ответить на каждый из них, иначе... Иначе орден лекарей заинтересуется таким количеством уведомлений», — кивнул я. «Все верно. В этом и заключался мой план. Более того, вы не сможете ответить по шаблону. Один ответ на все сообщения не подойдет. Догадывайтесь, почему? Нет, только не говорите, что... Да, эти уведомления похожи, но текст в них немного отличается. Он уникален. Придется давать разные ответы на все 200 уведомлений. Я с трудом сдерживал смех. Пришлось потратить много времени, чтобы выслать вам все эти письма. И вы, наверное, помните, что удалить эти уведомления можно лишь в течение определенного времени. Кажется, сутки или 36 часов, да? «Вы на что намекаете?» — напрягся Платонов. «Ой-ой», — взглянул на часы, протянул я. «Кажется, уже через полчаса система запретит мне удалять отправленные уведомления. Какая незадача! Вы как раз вовремя еще сможете исправить сложившуюся ситуацию, Аскольд Афанасьевич». «Да вы спятили!» — не удержался он. «А я говорил, что вы это скажете. Может, у меня и вправду есть дар предсказания?» — театрально изобразил задумчивость я. «Удаляйте сейчас же! Если они просрочатся, мы оба получим нагоняй от ордена!» — воскликнул Платонов. «Да мне, если честно, плевать. К нагоняям я привык. Как-нибудь переживу. Напомню вам, я лекарь общего профиля. Чего мне бояться? А вот ваше учреждение может сильно пострадать. Даже если у вас в ордене есть свои люди, вряд ли вам это поможет. Такое количество уведомлений точно не останется без внимания». «Вы удалите свой бред сумасшедшего сами, или мне сделать это вместо вас?» Платонов потянулся к моему рабочему компьютеру. «Если прикоснетесь к моей клавиатуре, я сломаю вам руки», — спокойно ответил я. «Что? Что? Что вы сейчас сказали?» — замер Платонов. «Вам, наверное, послышалось. Я молчал». Я решил испытать терпение этого садиста. «Чего вы добиваетесь, Булгаков?» Платонов уже был готов выйти из себя. «Отпустите моего пациента, Евгения Васильевича Дробышева. Помните такого? Рак легкого, метастазы в позвоночник. Ну, вряд ли такой известный онколекарь, как вы, мог забыть этого пациента», — произнес я. «Куда я его, по-вашему, должен отпустить?» — растерялся Платонов. «Он не в тюрьме, чтобы его отпускать. Он подписал договор. В договоре было указано, что...» «Что там было указано?» «Что вы будете ставить на нем эксперименты. А уж лучше я сам, не имея должного образования, вырежу, черт подери, ту проклятую опухоль, чем доверю своего пациента истязателю вроде вас». Играть в притворство с Платоновым не было смысла. Есть люди, с которыми лучше держать язык за зубами, искать к ним особый подход. Так я и поступаю с Михаилом Романовым. Не спешу рассказывать ему правду о Константине, потому что он поверит. Но Аскольд Платонов к числу таких людей не относится. Я знаю правду, видел собственными глазами, что сотворили его химикаты с обычным гвардейцем. Поэтому я обязан забрать своего пациента назад. «Вы что, всерьез собрались оперировать его сами? Или чем химию ему проводить собрались?» — усмехнулся онколекарь. «Я направлю его в нормальную клинику. В Санкт-Петербурге много онкологических центров. Но ваш он должен покинуть сегодня же». Выбора у него нет. Либо Платонов его отпустит, либо ему придется бороться с вниманием ордена. Я уверен, что при желании он сможет отбиться от проверок. Сможет скрыть все, что происходит в его организации. Но это будет... тот еще геморрой. «Хорошо. Я согласен на ваши условия, господин Булгаков», процедил Аскольд Афанасьевич. «Удаляйте свои уведомления, а я сегодня вечером отпущу Дробышева домой. Под ваш контроль». «Нет, нет, так не пойдет», помотал головой я. «Сначала вы позвоните своим коллегам, отдадите им приказ подготовить пациента к выписке. А уж потом я все удалю. И сделать это придется при мне. На громкой связи». Вот тут и началось главное противостояние. Вовлечется он в мою интригу или нет? Наступит ли на грабли, которые в будущем снесут голову всей его организации? Сейчас узнаем. Он молча достал мобильный телефон, набрал номер заведующего отделением, а затем включил громкую связь. «Слушаю вас, Аскольд Афанасьевич. Вы скоро вернетесь? У нас тут проявились серьезные побочки...» «Тихо!» — рявкнул Платонов. «Да что вы так резко?» — бросил я. «Продолжайте. Мне очень интересно, о чем вы говорите». «Господин Платонов?» — напрягся заведующий. «Выписывайте Евгения Дробышева. Начинайте оформлять», — велел Аскольд Афанасьевич. «Вы это серьезно?» — удивился заведующий. «Он еще не прошел все тесты. Только-только очухался после...» «Оформляйте, кому сказал!» — разозлился Платонов. «Да, хорошо. Понял вас». И онколекарь тут же положил трубку. «Довольны?» — поморщился он. «Более чем. А когда ждать возвращения моего пациента?» — поинтересовался я. «Сегодня вечером он вернется домой. Даю слово. А теперь удаляйте свои чертовы сообщения». «Что ж, как здорово, что мы с вами «Все же нашли общий язык», — улыбнулся я. «Смотрите внимательно, чтобы потом не возникло вопросов». Я ввел сообщение на мониторе компьютера, сделал пару щелчков, а затем они исчезли. «Так вас устроит?» — спросил я. «Абсолютно. Надеюсь, мы с вами больше не пересечемся, господин Булгаков», — произнес он и направился к выходу из моего кабинета. «Надеетесь», — усмехнулся я. Как только дверь захлопнулась, я тут же нажал клавишу, которая восстанавливала все удаленные оповещения из медицинской информационной системы. Я нарушил свое слово? Нет. Я дал ему проверить процесс удаления, и он ничего не заметил. Платонов сам следил, как я это делаю, так что с его стороны претензий быть не может. Более того, отправлять заново эти сообщения я не буду. Пока что. Но, скорее всего, придется, ведь я знаю, что Платонов своего пациента так просто не отпустит. Сейчас он выйдет из императорской клиники, снова позвонит заведующему своим тайным отделением и скажет, что все отменяется. Евгений Васильевич домой не вернется. Так просто ничего у меня не выйдет. Но я иллюзий не питал. Поэтому провел всю эту операцию не для того, чтобы спасти Дробышева, а чтобы спасти всех. Дробышеву я дал обещание. Я его оттуда вытащу. Но этого недостаточно. Спасу одного человека, и что дальше? Платонов наберет других и будет ставить эксперименты на новых пациентах. А чем они хуже Дробышева? Да ничем. Перед лекарем все жизни равны. По крайней мере, я так думал в прошлом мире. Здесь я уже готов поступить иначе. Если ко мне на прием попадут убийцы или тот же Константин Романов, не буду лгать сам себе, я точно найду способ избавиться от этих людей. Но это совершенно другое дело. Платонов использует своих пациентов, чтобы создавать прорывные научные работы незаконными методами. Убивает людей ради этого. Мучает их абсолютно нездоровой химиотерапией. Да, химиотерапия в принципе дается людям тяжело. Именно поэтому порой встречаются пациенты, которые сразу же от нее отказываются. Сколько раз я таких видел еще в прошлой жизни. Одни боялись, другие понимали, что у них не хватит воли, чтобы выдержать эти курсы. И это правда, на это способны не все. Порой побочные эффекты химиотерапии переносятся гораздо хуже, чем симптомы самой опухоли. И в таких ситуациях пациент должен опираться только на свою волю. Жить хотят все. Но все ли готовы пойти ради жизни на такие пытки? Вот только химиотерапия моего мира даже близко не стоит с тем, что устроил Аскольд Платонов. У меня создалось впечатление, что он использует какие-то крайне ядовитые, магические или радиоактивные материалы. Как иначе объяснить то, что из-за его деятельности страдают даже сопровождающие гвардейцы. Дробышева он не отпустит. Мы оба не сдержим свое слово. Все эти переговоры были ложью, но я получил важную информацию. Хоть Платонов и стоял спиной ко мне, но я все же смог получить номер заведующего, который работает в его тайном отделении. Борис Геннадьевич Владыкин уже сутки не мог привыкнуть к самостоятельному дыханию. Последнее, что он помнил, это разговор с Павлом Булгаковым. А затем все погрузилось в пелену. Но психолекарь не был дураком. Он знал, что Булгаков каким-то образом отразил его же собственные приказы. Вот ведь дурак. «Какой же я идиот!» — промычал Владыкин. «Как же я так умудрился проиграть какому-то... Ай!» Он схватился за голову. И тут же пожалел об этом. Прикосновение к перебинтованной голове вызвало новый приступ боли. Борис Геннадьевич хорошо разбирался в неврологии, хоть и не имел лекарских способностей. Ушиб мозга. Плохо дело. Булгаков его переиграл. Переиграл по-крупному. Повезло еще, что он вообще выжил. Проклятье! В мыслях Владыкина пронеслись последние приказы Константина Романова. Нужно ведь было убить Булгакова. А вышло все в точности да наоборот. Этот подонок еще и грим у себя забрать умудрился. Фамильяра, который стоил целое состояние. Хотя, ерунда. Булгаков не умеет обращаться с такими животными. Фамильяров можно контролировать только с помощью силы мысли или пытками. Магические животные другого языка не понимают. Как-то у Владыкина был другой магический зверь, и он быстро смог его приручить за счет боли и психомагии. Заставлял его чувствовать адские муки при непослушании. Не, Булгаков такое не умеет. Владыкин уверен, что грима уже давно от него улетела. Какие деньги улетели. Даже думать страшно. Дверь в палату Владыкина приоткрылась. И в щели появился глаз. Красный, воспаленный. На лице его владельца расплывалась безумная улыбка. «Добрый день, господин Владыкин!» — прошептал Аристарх Пиркин. «А вот и я!» Я вышел из своего кабинета, чтобы предупредить Громова и Мельникова. Наш разговор стоило продолжить в другом месте. В малом зале, где обычно никто не собирается. Но ключи от него у меня есть. Самое главное, там нет камер. Лучше место для бесед с двумя предателями империи. Но только с ними я буду беседовать куда более осторожно. Их на чистую воду еще выводить и выводить. С Платоновым и так все ясно. А эти господа, судя по всему, готовят куда более крупный переворот. Ярослав Андреевич, Георгий Захарович, обратился к членам совета я. Пациентов у меня сегодня практически нет. Всех уже распределили между собой мои коллеги. Знаю, что вам пришлось долго меня ждать, но разговор стоит продолжить в малом зале. Идите за мной. Бум! Меня на полной скорости влетел Леонид Беленков. Я чудом устоял на ногах, зато Леонид перекувыркнулся и ударился спиной о стену. Тут же подскочил и принялся тараторить, как ни в чем не бывало. «Павел Андреевич, срочно нужна ваша консультация!» — прокричал он. «Тише, тише, что стряслось?» Он встал. «Потом пошел. Потом начал его душить. Мы не знаем, как это вообще могло получиться. Алексей Георгиевич сейчас в их палате. Пытается понять, но нам нужен лекарь с магическим анализом. Нам нужны вы. Тут явно что-то не так. В медицине такого не бывает». «А вот теперь переставайте паниковать и объясните по-русски», — попросил я. «Кратко и понятно, что случилось?» «Парализованный встал! Аристарх Биркин излечился!» А вот это феноменальная новость. Ведь у Биркина было магическое заболевание спинного мозга. «Как он, черт подери, мог встать?»